Глава 18. Кордельер. Монах в монастыре и пары яиц не стоит, а уйдет со двора, десяток яиц утроит. На завтра после бракосочетания Маргариты с королем Наварским капитан Жорж по приказу двора покинул Париж, чтобы направиться в качестве эскадронного командира легкой конницы в Мостский гарнизон. Брат простился с ним довольно весело. Я ожидаю, что тот вернется еще до окончания празднеств, легко покорился необходимости остаться одному на несколько дней. Госпожа де Тюржи занимала у него много времени, так что несколько часов одиночества не пугали его. По ночам его никогда не было дома, а днем он спал. В пятницу 22 августа 1572 года адмирал был ранен из аркебуза неким злодеем по имени Морвель. Народная молва приписывала это подлое покушение герцогу де Гизу, и поэтому этот сеньор на следующий же день покинул Париж, словно для того, чтобы избежать жалоб и угроз со стороны реформатов. Король первоначально делал вид, что хочет преследовать его со всей строгостью, но отнюдь не возражал против его возвращения, которое должно было послужить знаком начала ужасной резни, подготовленной к ночи на 24 августа. Довольно много всадников из молодых дворян-протестантов после посещения адмирала рассыпалось по улицам, намереваясь отыскать герцога де Гиза и его друзей, чтобы при встрече затеять с ними ссору. Тем не менее, первоначально все протекало мирно. Народ, напуганный их количеством, а может быть, желая поберечь силы для другого случая, хранил при их появлении гробовое молчание и виду не показывал, что волнуется, слыша крики «Смерть убийцам господина адмирала! Долой всех гизовцев!». На повороте одной из улиц протестантская толпа неожиданно встретила дюжину молодых дворян-католиков, в большинстве приверженцев Гиза. Ожидали крупной ссоры, но она не произошла. Может быть, благоразумие ради, может быть, выполняя точные предписания, они не отвечали на оскорбительные крики протестантов, и даже некий молодой человек благопристойного вида, шедший впереди католической группы, подошел к Мержи и, вежливо поклонившись, сказал ему дружеским тоном близкого знакомого: «Здравствуйте, господин де Мержи. Вы, конечно, видели господина де Шатильона. Как его здоровье? Схвачен ли убийца?» Обе встретившиеся группы остановились. Мержи узнал барона де Водрейля, поклонился ему и ответил на заданные вопросы. Завязались частные разговоры, и так как они продолжались недолго, то расстались без пререканий. Католики уступили дорогу, и каждый продолжал свой путь. Барон де Водрейль несколько задержал Мержи, так что последний слегка отстал от своих спутников. Прощаясь, Водрейль внимательно взглянул на седло и сказал: «Будьте осторожны, если не ошибаюсь, у вашей куцы ослабла подпруга. Обратите внимание». Мержи спешился и подтянул подпругу. Не успел вскочить в седло, как услышал, что кто-то крупной рысью скачет за ним. Оглянувшись, он увидел молодого человека из только что встреченной группы. «Порази меня, Господь!» — сказал тот, приближаясь к нему. «Я был бы в восторге встретиться один на один с кем-либо из тех, кто только что кричал «Долой гизовцев!» «Вам не придется идти далеко на поиски», — ответил Мержи. «Прикажете быть к вашим услугам?» «Так вы из группы этих бездельников?» Мержи мгновенно обнажил шпагу и плашмя ударил по лицу приверженца Гиза. Тот тотчас выхватил из-за луки седла пистолет и в упор выстрелил в Мержи. К счастью, вспыхнул только запал. Возлюбленный Дианы ответил сильнейшим ударом шпаги по голове врага, так что тот свалился с лошади, обливаясь кровью. Народ, до той поры бесстрастно наблюдавший происходящее, немедленно принял сторону раненого. На молодого гугенота посыпались камни и палочные удары, и так как всякое сопротивление было бесполезным, ему оставалось только пришпорить лошадь и умчаться галопом. Но когда он пожелал срезать угол на повороте в другую улицу, лошадь упала и придавила его. Он, хотя и не был ранен, но не смог подняться достаточно быстро, а тем временем рассвирепевшая толпа окружила его. Тогда он прислонился к стене и некоторое время отражал удары тех, кого могла достать его шпага, но сильный удар дубины сломал лезвие шпаги. Его самого сбили с ног и растерзали бы на части, если бы какой-то кордельер, бросившийся в толпу нападающих, не закрыл его своим телом. — Что делаете вы, дети мои? — закричал монах. — Отпустите этого человека, он ни в чем не виноват. — Это гугенот! — заорала сотня разъяренных голосов. — Ну и что же? Дайте ему время раскаяться, он еще успеет. Державший Мержи тотчас же его отпустили. Он встал, поднял обломок шпаги и приготовился дорого продать свою жизнь, если бы на него опять напали. — Оставьте жизнь этому человеку, — продолжал монах, — и запаситесь терпением. Еще немного, и гугеноты пойдут к обедне. — Терпение, терпение, — повторило несколько голосов с досадой. — Нам уже давно твердят, чтобы мы потерпели, а пока что каждое воскресенье во время проповеди их песни смущают добрых христиан. — Ну что же, — весело продолжал монах, — разве вы не знаете поговорки, сколько бы кукушка ни куковала, когда-нибудь замолкнет? Пускай повоет еще немного. Скоро, по милости Пресвятой Богородицы Августовской, вы услышите, как они запоют мессу по-латински. А что касается этого молодого парпоета, то отдайте его мне. Я сделаю из него хорошего христианина. Идите с миром и не пережаривайте жаркого из желания съесть его скорее. Толпа ворча рассеялась, не причинив ни малейшей обиды Мержи. Ему даже возвратили лошадь. «В первый раз в жизни, отец мой, — сказал Мержи, — я с удовольствием смотрю на вашу рясу. Поверьте моей признательности и соблаговолите принять этот кошелек. Если вы назначаете его для раздачи бедным, мой мальчик, я возьму. Имейте в виду, что я интересуюсь вами. Я знаком с вашим братом, желаю вам добра. Переходите в католичество сегодня же. Идите со мною. И дело будет совершено в одну минуту. Отец мой, благодарю вас. У меня нет никакого желания переходить в католичество. Но откуда вы меня знаете? Как вас зовут? Меня зовут брат Любен и Плутишка. Я вижу, как вы частенько бродите около одного дома. Скажите теперь, господин Домержи, верите ли вы, что монах может сделать добро? Я разглашу всем о вашем великодушии, отец Любен. Так вы не хотите все-таки сменить проповедь на мессу? Нет, еще раз нет. И в церковь я буду ходить только для того, чтобы слушать ваши проповеди. Да, вы, по-видимому, человек со вкусом. А кроме того, ваш большой почитатель. И Бог, мне страшно досадно, что вы упорствуете в вашей ереси. Я вас предупредил, я сделал все, что мог, будь что будет. Что касается меня, то я умываю руки. Прощайте, мой мальчик. Прощайте, отец. Мержи снова сел на лошадь и вернулся к себе домой, несколько усталый, но очень довольный, что легко выпутался из этой скверной истории.